Впрочем, общее выражение лица его было симпатично. В нем проглядывала добрая, широкая, истинно русская натура, которую формалистика держала в оковах. Но природа вырывалась на волю, когда Жирков разражался громким басистым хохотом, и долго еще потом веселое выражение удерживалось в его лице, как будто нехотя уступая место официальному. Жирков принялся за дело энергично. Солдат он начал потчевать такими зубочистками, что они на всю свою жизнь сохранялись в памяти не только получателей, но и тех, кому привелось смотреть на них со стороны. Розок генерал тоже не жалел, а по тогдашним условиям полномочия командира полка простиралось до права дать солдату 800 ударов. Если розок не было под рукой, Жирков нисколько не затруднялся. Мне рассказывали, что однажды в Славянке, загородное расположение полка, он остановил на улице роту, шедшую в беспорядке, вызвал фельдфебеля перед фронт и тут же в стоячем положении велел дать ему несколько десятков фухтелей, плашмя, тесаками. Если так расправлялись с фельдфебелем, то что же могли ждать рядовые, и они это отлично понимали. И все-таки же не розгами и не кулаками импонировал Жирков. Несправедливые бестолковые наказания даже и в ту эпоху не пугали, а только ожесточали солдат. Но в том-то и дело, что Жирков никогда не наказывал несправедливо или неосмотрительно. Его зоркие серые глаза имели способность пронизывать и развернутый, и густой строй. Никакая шеренга, никакой закоулок не могли скрыть ленивца или разгильдяя солдата. Жирков сейчас же распознавал и выкликал его по имени. «Мануил! Максак! Ты думаешь, что я тебя, бестию, не вижу? Вижу! Образина ты такая ленивая!» Последние слова гремели, как раскат грома. Жирков вкапывался в третью шеренгу, откуда раздавался страшный для солдата звук зубочистки. Такова была домашняя расправа. Она в то время производилась решительно всеми начальниками, с весьма редкими исключениями, но, конечно, не выписывалась в полковых приказах. Вообще, перечитывая приказы того времени, можно изумиться видимой умеренности цифры штрафованных. Например, в полковых приказах 1848 года до 28 апреля, подписанных еще Жирковым, встречается в течение целого месяца не более 3 или 4 случаев взысканий во всем полку. Главными официальными проступками были самовольные отлучки, кража, пьянство и буйство. Провинившихся в гренадерских ротах обыкновенно смещали фузилерные, но в приказе упоминалось только о смещении. Впрочем, если виновный гренадер, кроме перевода, наказывался еще розгами перед фронтом, то взыскание мотивировалось и в приказе. Привожу образчик. Роты его высочества, 3-й гренадерской, рядового Кононова за чрезмерное пьянство и намерение продать себя новую казенную шинель предписываю наказать перед батальоном 300 ударами розок. За воровство Жирков охотнее всего переводил в армию, и в приказах упоминалось только о переводе за дурное поведение, без дальнейших упоминаний о взысканиях и без всяких разъяснений. Наконец, под суд нижние чины отдавались большей частью за побеги, за кражу значительных сумм и тому подобные крупные вины. По всему этому всякий, хотя и несколько знакомый с гвардейской службой того времени, будет крайне недоверчиво смотреть на умеренность официальной цифры штрафованных нижних чинов. Почти безошибочно можно сказать, что 70% всех штрафов производилось домашним образом.